«Я уверена, что ты сможешь приспособиться», — строго сказала она. «Это наша новая младшая сестра, Наручан, поэтому ты должен заботиться о ней». Он вздохнул. «Я позабочусь о ней». «Хорошо», — щебетала она. «Я уверена, что мама расскажет тебе больше об Аситян, когда ты ей позвонишь, так что я позволю тебе заняться этим». «Спокойной ночи, Наручан». «Спокойной ночи, Ничан». По мнению Наруто, это было очень похоже на то, что его семья навязалась ему так внезапно. Его родители часто из кожи вон лезли, чтобы помочь другим людям, и часто принимали нуждающихся. Его мать давала бесплатное образование людям, которые не могли позволить себе официальное обучение, а отец готовил еду для многих приютов для бездомных. Имея собственную клинику для нуждающихся, Наруто мог только согласиться с родителями. Он подошел к своей спальне и постучал в дверь. «Риас-чан, ты закончила со своим звонком?» Наруто надеялся, что новая сестра не будет слишком сильно влиять на его жизнь, и очень молился, чтобы Риас не возражала. Но пока он пытался придумать, как объяснить Риас ситуацию, дверь его спальни внезапно распахнулась. Красное пятно – это все, что он увидел, прежде чем Риас прыгнула на него, обхватив его руками и ногами так крепко, как только могла. «Ух ты, что случилось?» Наруто захихикал, крепко держа ее в своих объятиях, но забеспокоился, увидев слезы в ее глазах. «Риас, что происходит?» Риас крепко поцеловала его в губы, прежде чем ответить. «Я свободна. А, теперь я вся твоя, Наруто. Вся твоя. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Неизвестно друг другу». Грифия и Габриэль сказали точно такие же слова в точно такое же время своим лидерам, и Михаил и Сазикс ответили в унисон, разделенные небесами и адом. «Я верю в них». Глава 9. «Ты опоздал». По спине Наруто пробежала дрожь, когда голос матери пронзил его душу. Тяжело дыша и запыхаясь, он бежал в аэропорт Куа, чуть не забыв дать таксисту чаевые. Отчаянно цепляясь за знак, который он сделал накануне вечером, он увернулся от возникающей толпы плачущих родителей и обнимающихся друзей. Запомнив номер рейса, прибывшего из Италии, Наруто с замиранием сердца увидел на табло, что самолет прибыл более 15 минут назад. Дрожащими руками Наруто прижал телефон к уху. «Мне так жаль, мама. Я не так тебя воспитывала, молодой человек. Несколько лет вдали от дома, и ты потерял всякую пунктуальность. Почему ты вообще опоздал?» За всю свою жизнь он никогда не мог солгать своей матери. «Я проспал». Он практически видел, как на лбу матери вздувается и пульсирует вена. «Узумаки Наруто, если ты будешь продолжать в том же духе, клянусь, я прилечу в Японию и сама тебя вылечу». Вытирая пот со лба, Наруто вздрагивал от каждой угрозы матери. Внутренне он корил себя, но не мог винить себя слишком сильно. Как молодой человек в самом расцвете сил, он вполне мог допустить некоторые ошибки, особенно когда речь шла о его потрясающей и неотразимо сексуальной девушке, прыгающей на нем сверху и выкрикивающей его имя. Но он знал, что лучше не говорить об этом матери, у него не было желания умирать, когда его жизнь была такой приятной и счастливой. Итак, этим утром Наруто вскочил с постели, когда солнечный свет ударил в глаза, и впервые за долгое время покинул свой дом без раннего утреннего удовольствия со своей Риас. Едва успев почистить зубы, не успев захватить чистую одежду или причесаться, он вскочил в первое попавшееся такси и помчался в аэропорт. И вот, во вчерашней школьной форме и с распущенными волосами, Наруто держался за табличку с надписью «Асия Арджента» и молился, чтобы среди толпы он смог вычленить свою новую сестру. И вот так, в мятой одежде и с беспорядочными волосами, Наруто встретил свою сестру. «Простите, я Асия Арджента». Глаза Наруто немного расширились, он был очень удивлен тем, что перед ним стоит ангел. Она была всем, чего он ожидал от сестры церкви, даже больше, на самом деле. С красивой шелковой молитвенной шалью, накинутой на ее струящиеся светлые волосы, она застенчиво смотрела на него своими изумрудно-зелеными глазами. Ее руки были аккуратно сложены и держали одну поклажу перед ней. Ее щеки раскраснелись, когда она застенчиво улыбалась своему новому брату, и это придало ей совершенно очаровательный вид. «Здравствуй, Асия-чан. Очень приятно наконец-то познакомиться с тобой». Наруто спокойно протянул свободную руку. «Я, Узумаки Наруто, твой новый брат, я полагаю». Асия пискнула и уронила свой багаж, когда пожала его руку обеими своими руками, покраснев от прикосновения. «Мне очень приятно познакомиться с вами, Эн Наруто-сан». Простите, если я причинила вам неудобства. Не глупи, я очень рад, что ты у меня есть. Наруто, это Асия-чан, голос матери напомнил ему, что он все еще держит свой телефон. Да, мама, не волнуйся, Асия-чан нашла меня. Наруто улыбнулся Аси, протягивая ей телефон. Держи, Асия-чан, мама хотела бы поговорить с тобой. Азия дрожащими руками взяла телефон и тихо проговорила. Здравствуйте, Гризельда сама. Наруто захихикал, глядя, как девушка кусает губы. Простите, я имею в виду мама. Она покраснела еще сильнее от смеха Наруто, что заставило его почувствовать себя немного виноватым, но в конечном итоге ему было приятно это видеть. Да, все прошло очень хорошо. Да, я получила свой багаж. Нет, все в порядке. Я могу нести его сама. Наруто принял это как просьбу взять тяжелый багаж, который все еще лежал на земле, успокаивая ее попытки остановить его, с доброй улыбкой на лице. Да, я буду в порядке, мама. Большое спасибо тебе за все. Асе было трудно поддерживать зрительный контакт с Наруто, когда она возвращала ему телефон. Мать хотела бы поговорить с тобой, Наруто-сан. Улыбнувшись, Наруто кивнул. Спасибо. Держа телефон у уха, он не переставал улыбаться Асе. Привет, мам. Да, теперь все в порядке. У меня готовы все формы, и как только вы с папой пришлете мне по факсу подписанные копии, я зачислю Асию-чан в Академию Куа. Да, я понимаю, держать всех мальчиков подальше от Асию-чан. Наруто было немного стыдно за то, что он дразнил Асию, но она была слишком очаровательна, чтобы оставить ее одну, особенно когда она была похожа на помидор. Хорошо, до свидания, мама. Закончив разговор, Наруто еще раз улыбнулся Аси. Мама прощается с тобой и желает тебе всего наилучшего. Ася посмотрела вниз с небольшой улыбкой. Спасибо, я действительно не могу сказать, как я благодарна тебе и твоей семье, Наруто-сан, да благословит вас всех Бог. Наруто мягко положил руку на плечо Аси. Наша семья, Асия-чан, тебе не нужно благодарить нас за заботу о семье. Она подарила ему еще одну застенчивую улыбку, которая заставила его захихикать. А теперь давайте устроим тебя дома, давайте пересчитаем контракты за этот месяц, начало Акина. Серьезно относясь к своим обязанностям вице-президента теперь, когда ее лидер вышел из строя. У меня 9 новых контрактов, у Киба-куна 6, у Каника-чан 5, а у Иссей-куна до сих пор ни одного. Акина положила планшет на колени и нахмурилась, глядя на пешку. Иссей-кун, уже второй месяц у тебя нет результатов. Возможно, нам придется переобучить тебя, чтобы это так не продолжалось. Извращенец из Академии Куа выглядел невинной овечкой, потирая затылок. И извините, Акина-сан, Киба-кун занимается этим уже долгое время, так что тебе стоит воспользоваться этим и спросить у него совета. Может, вы и ровесники, но он твой старший в этом деле, так что не стесняйся спрашивать. Иссей окинул красивого принца Куа оценивающим взглядом, но промолчал. В остальном, Каника-чан и Киба-кун очень хорошо поработали в этом месяце, молодцы. Ладья и рыцарь поклонились. Спасибо, Фуку-бучу, сказали они в унисон, используя официальный титул Акина на собраниях. Акина кивнула, но вздохнула, когда ее король замолчала с огромной улыбкой на лице. Глава, у тебя есть что добавить? Риас ничего не ответила, но продолжала улыбаться, время от времени хихикая про себя. Глава, наследница Гримари была окончательно выбита из своих мыслей, и ей пришлось оглядеться вокруг, чтобы найти себя. Да, в чем дело? Акина снова вздохнула. У тебя есть что добавить? Риас лишь лучезарно улыбнулась своей семье. Вовсе нет. Отличная работа, все. Борясь с желанием потереть виски, Акина снова взяла себя в руки. Хорошо, тогда вы все можете идти. Пожалуйста, имейте в виду, что, хотя получение новых контрактов очень важно, мы также должны поддерживать наши академические успехи. Помните, что наш исследовательский клуб – это внеклассное мероприятие, и мы также должны быть студентами. Акина не хотел, чтобы мать Риас узнала, что их средние школьные показатели упали из-за нового члена клуба. Спасибо за вашу тяжелую работу, увидимся завтра. Хай! Акина смотрела на Риас, пока остальные ученики уходили, но только когда она услышала, как за ней закрылась дверь, она заговорила. «Есть кто-нибудь дома?» Акина пощелкала пальцами перед лицом Риас и поборола желание щелкнуть ее по лбу. «Риас!» Риас снова ухмыльнулась, глядя на свою лучшую подругу. «Что случилось?» Теперь, когда остальные члены их семьи ушли, Акина со вздохом потерла виски. «Я понимаю, что ты в экстазе от того, что наконец-то освободилась от семьи Феникс, но ты должна мне помочь. Последний день ты хихикаешь как сумасшедшая, и это начинает меня пугать». Риас снова захихикала, вставая и переплетая руки с руками Акина. «Прости, мне очень жаль, я просто так счастлива». Король и королева подошли к дивану, и Риас потянула их вниз. Это был самый лучший год. Акина не могла не улыбнуться. Ее лучшая подруга была достаточно счастлива, чтобы сбросить свой обычный фасад зрелости и вести себя на свой возраст. «Это наш последний год в старшей школе. Фигуры так близки и сильны, как никогда. Мы получаем много новых контрактов, и я наконец-то свободна от этого напыщенного ублюдка». Риас подняла руки вверх, празднуя. Ее улыбка только росла. «Да, да, да», — пробормотала Акина с ухмылкой. «Птицы поют, небо голубое, трава зеленая, а ты каждую ночь занимаешься умопомрачительным сексом со своим парнем». Риас подмигнула. «И каждое утро, вообще-то, тоже». Акина закатила глаза. «Хотя, к сожалению, не сегодня утром. Наруто должен был встретить свою новую приемную сестру в аэропорту. О, как ужасно!» Акина громко застонала. «Целых 12 часов без твоего идеального миленького парня. Как ты вообще выживешь? Я слышу в твоем голосе немного ревности». Риас ухмыльнулась своей сестре во всем, кроме крови. Скрестив руки, Акина ухмыльнулась Риас. «Это даже лучше, что вы оба такие влюбленные. Так я получу еще больше удовольствия от того, что заберу его себе». С вызовом посмотрев на Риас, она продолжила. «Не расслабляйся, у меня еще будет роман с Наруто-куном». Риас усмехнулась и развела волосы в стороны. «Мы с тобой оба знаем, что Наруто никогда бы этого не сделал. И я слежу за тобой. У меня есть знакомый, который присматривает за Наруто, так что если ты что-нибудь задумаешь, я сразу же узнаю. Посмотрим». Стук в дверь оторвал девушек от их перебранки. «Войдите», — весело объявила Риас. Двойная деревянная дверь открылась, открывая перед ними весь студенческий совет. Впереди стояла Сона Ситри, президент студенческого совета, наследница семьи Ситри в подземном мире и, как и Риас, младшая сестра Серафол Левиафан, сатаны подземного мира. Рядом с ней стояла ее подруга и королева, Шинра Цубаки. Затем их группа растянулась на 4 ряда назад, каждый из них выстроился аккуратно друг за другом по рангу, и у всех были аккуратно сложены руки перед собой. Хотя новая пешка Соны, Геншира Саджи, выглядел совсем не к месту, что было очевидно. «Спасибо, что приняли меня», — вежливо поприветствовала Сона, прежде чем оглянуться на своих слуг, включая королеву. «Подождите меня здесь». «Привет, Кайча, Сона», — радостно поприветствовал Риас, заставив Акина вздохнуть, когда другой король закрыл двойные двери. Сона поправила очки и поставила звуковой барьер на дверь, чтобы ни один звук не мог войти или выйти из комнаты. «Риас, Акина». Видя, что они одни, Акина прислонилась спиной к дивану. «Полагаю, вы слышали новости, отличные новости», — щебетал Риас. Сона хихикнула, садясь рядом со своими друзьями. «Да, я только сегодня утром узнала от матери. Очевидно, это вызвало большой переполох в подземном мире. Многие люди были в восторге от того, что наша принцесса Багрового Разрушения выйдет замуж за Райзера Феникса, и многие из них были разочарованы». Акина кивнула, продолжая. «Но, несмотря на это, было официально объявлено, что помолвка расторгнута, и обе стороны вновь обрели статус неженатых. Могу только представить, сколько новых брачных предложений наводнило замок Гримари сегодня утром», — пробормотала Акина, готовя 3 новые чашки чая. «У госпожи Венеланы будет очень напряженные дни. Скорее, недели», — добавила Сона. «Прошли годы с тех пор, как Риас была доступна, и каждая благородная семья будет предлагать ей своих сыновей». Акина посмотрела на свою лучшую подругу, которая все еще улыбалась как сумасшедшая. «Я не думаю, что она волнуется». Сона потягивала свой чай, прежде чем повернуться к Риас. «Ну, как ты это сделала?» Акина кивнул. «Да, как ты это сделал? Честно говоря, я понятия не имею», — сказал Риас, пожав плечами. «Вчера вечером мне случайно позвонила Ания сама и сказала, что Ания сама и Ату сама официально отменили помолвку с семьей Феникс». Она слегка прикусила нижнюю губу. «Теперь, когда я думаю об этом, я действительно не знаю, что послужило причиной». Акина в недоумении покачала головой, глядя на обычно дотошную и собранную Риас. «Ты даже не думал об этом до сих пор?» Риас выглядел довольно виноватой. «Не совсем. Тогда что же ты делала в подземном мире в прошлый Ник? Акина остановила себя. Неважно. Сона заговорила, осторожно дуя на свой чай. Может быть, они узнали о твоем любовнике? Риас слегка вздрогнула к такой возможности. В договоре о помолвке есть пункты безбрачия, и тот факт, что ты отдала свою девственность кому-то другому, скорее всего, нарушила договор. Сона бросила взгляд на Риас. Но, конечно, ты уже знала об этом. На что ты намекаешь? Акина покачала головой. Нет, это не может быть причиной. Хотя это, конечно, может аннулировать помолвку, но это вызвало бы гораздо больший шум со стороны госпожи Венеланы. Если бы это действительно было причиной, она бы сама пришла сюда, чтобы разобраться с этим. Риас вздрогнул от этой мысли. Да, и они не смогли бы ничего узнать. Сона насмешливо сказала. Ты не была так уж осторожна, Риас. Я узнала об этом на следующий же день. Ситри вздохнула. Было бы странно, если бы твои родители не знали о твоем новом парне. Мы все знаем, что они постоянно посылают своих знакомых проверить нас, не говоря уже о том, что наши старшие братья и сестры следят за нами. Сона покачала головой. Я, честно говоря, думала, что ты знаешь и используешь это в своих интересах. Риас бросила на подругу легкий взгляд. Ты хочешь сказать, что я пыталась попасться? Уже нет, но я думала, что ты именно это и делаешь. Ну нет, я не ожидала, что так получится. Риас вздохнула и потерла голову. Честно говоря, я даже не думала об этом. Она призналась себе, что в последнее время была не самым сосредоточенным человеком, что, очевидно, было связано с Наруто и их удивительной страстью, и это немного смущало. Я признаю, что вполне возможно, что именно из-за Наруто мои родители отменили помолвку. Семья Гримари будет опозорена, если публично заявит, что брак был отменен, потому что я потеряла девственность до свадьбы, они отменили брак до того, как кто-то узнал об этом. Но независимо от этого, я рада такому повороту событий. Сона вздохнула. Если это так, я уверена, что твои родители скоро свяжутся с тобой. Ты, сестра Люцифера Самы, поэтому, с кем бы ты ни решила быть, ты станешь очень важной персоной в подземном мире. Твои родители, по крайней мере, захотят с ним познакомиться, логично заявила Сона, подумав при этом. Это если они не убьют его на месте. Что ж, это неудивительно. Акина повернулась к своему королю. Ты ведь планировал превратить Наруто-куна в дьявола? Риас кивнул, но довольно нерешительно. Да, планировала. Сона скрестила руки. Тебе удалось добраться до Узумаки-сан раньше меня. Я надеялась уговорить его вступить в студенческий совет. Не обращая внимания на комментарии Соны, Риас прислонилась спиной к дивану. Я просто надеюсь, что он выдержит это. Она закусила губу, так как беспокойство за Наруто испортило ей настроение. Он очень чистый, и я не уверена, как он воспримет жизнь дьявола. И его семья воспитала его как католика, так что это еще один повод для беспокойства. Акина слегка улыбнулась. Думаю, вначале ты хотела лишь развратить его, так что вполне логично, что он такой человек. Но в конце концов, ты получаешь шанс официально развратить его. Я не хочу, чтобы он слишком сильно изменился. Риас вздохнула. Он идеален таким, какой он есть сейчас. Я больше не хочу его развращать. Правда? Спросила королева. Риас кивнула. Я люблю его таким, какой он есть сейчас. Неважно, Сона снова поправила очки. Скоро тебе придется принять решение. Глава 10. Это твоя комната, Асия-чан. Все еще держась за багаж сестры, Наруто с радостью показал Асии ее новую комнату. Он потратил целый день на то, чтобы собрать новую кровать и вычистить старый шкаф. У него почти не хватило времени на чистку ковра, но ему удалось добиться того, что из пыльного серого цвета появился старый белый. Он выглядел немного простовато, но был чистым и свежим. Я сделал все, что мог, и все убрал. Он улыбнулся всей еще краснеющей девушке, которая нерешительно шагнула в комнату. Я купил для тебя новые полотенца и новый халат, так что, пожалуйста, не стесняйся ими пользоваться. Шкаф полностью в твоем распоряжении, и если хочешь, мы можем сходить в магазин позже, чтобы купить тебе что-нибудь для украшения твоей комнаты. Спасибо, Наруто-сан. Просто Наруто, сойдет, ладно? Наруто улыбнулся и поставил ее багаж у стены. Теперь мы будем жить вместе, тебе не нужно быть такой формальной. Он провел девушку в гостиную, которая была вычищена до блеска. Наруто гордился своей чистоплотностью, благодаря своей строгой и грозной матери. Ковер был белоснежным, а на мебели не было ни пылинки. Свежесрезанные цветы украсили комнату, когда желтые шторы раздвинулись, чтобы впустить солнечный свет, и показались Наси, когда она села. Наруто мог сказать, что она привыкла жить в аббатстве. Она сидела на краю дивана, ее ноги были аккуратно сомкнуты и наклонены в сторону. Ее руки были сложены на коленях, изредка потираясь друг о друга. Она по-прежнему отказывалась смотреть в глаза, и ее румянец разгорался все сильнее, но ей все же удалось сесть рядом с Наруто. «Расслабься, Асия-чан!» Наруто тихонько захихикал. «Хочешь что-нибудь выпить? Вообще, какой твой любимый напиток?» «Любимый?» – спросила она, выглядывая из своей шали. «Я не уверена. Наверное, горячее какао. Я сделаю его сейчас». Асия неистово пыталась остановить его, но он заставил ее замолчать, погладив по голове. «Серьезно, Асия-чан, ты теперь моя младшая сестра, так что ничего страшного, если я приготовлю тебе выпить». Наруто шагнул в открытую кухню, собирая смесь на столешнице, с которой хорошо просматривалась гостиная. «Я не слишком часто готовлю какао, но думаю, у меня получится». Асия наконец-то смогла улыбнуться. «Ты очень добрый, Наруто-сан, прямо как твоя мама». «Наша мама, Асия-чан». «Да», — смогла прошептать девушка, — «я сделаю все возможное, чтобы не причинять вам неудобств. Я знаю, что навязываюсь здесь». Поставив горячий напиток на место, Наруто ткнул Асию пальцем в лоб. «Эй, больше ничего подобного». Асия была ошеломлена и не знала, как реагировать, когда Наруто продолжил. «Может, мы и не родственники, но для меня это ничего не значит. Я не уверен, говорила ли тебе мама, но я также один из ее приемных детей». «Правда?» «Да, мама и папа усыновили меня, когда я был еще ребенком. Кровное родство может быть важно для других, но для нас оно ничего не значит. Важна наша связь, ясно? Теперь ты часть нашей семьи. Ты не гость или какое-то неудобство. Ты останешься со мной, твоим братом». Слезы навернулись на глаза Аси, когда она кивнула. «Спасибо, Наруто-сан». Наруто улыбнулся и погладил ее по голове. «Хорошо, а теперь попробуй горячее какао». Асия слегка подула на горячий напиток и отпила глоток. На ее лице появилась светлая улыбка. «Это действительно вкусно». Погладив ее по голове, Наруто встал. «Отлично. Я собираюсь приготовить ужин, так что расслабься и осмотрись. Не стесняйся распаковать свои вещи в комнате или принять душ». Наруто остановил ее прежде, чем она смогла заговорить. «Нет, мне не нужна помощь в приготовлении ужина, не тогда, когда ты устала после такого долгого перелета». «Ты уверен?» «Конечно, в этом нет ничего причудливого, но это любимое блюдо моей девушки». Асия выглянула из-под платка. «Девушка?» Улыбка Наруто расширилась при упоминании Риас. «Да, она придет позже, и я вас познакомлю. Не волнуйся, она очень дружелюбная». «Хорошо». Наруто оторвался от своих мыслей, когда в его кармане зазвонил мобильный телефон. Порывшись в кармане брюк, он с разочарованием обнаружил, что это не Риас. «Алло, Наруто слушает. Наруто-сан, помогите нам». Он узнал голос одного из своих главных спонсоров и был шокирован отчаянным криком и быстро сосредоточился. «Я понятия не имею, что случилось, но я думаю, что они мертвы. Кто-то напал на нас, и они, все мертвы». «Хиро-сан, успокойся». Наруто закрыл глаза и вздохнул. «Скажи мне, где ты, и я немедленно приду. Мы на эстакаде Хансю. Пожалуйста, поторопитесь, Наруто-сан. Там повсюду кровь. Я уже иду». Асия нерешительно подошла к брату. «Все в порядке?» Наруто снова погладил девушку по голове и вынудил улыбку. «Да, некоторые мои друзья попали в неприятности, и я собираюсь пойти помочь им. Не волнуйся ни о чем. Просто оставайся здесь, распаковывай вещи и отдыхай. Я вернусь, чтобы закончить готовить ужин». Он быстро надел куртку и собрал свою обычную аптечку. «Прости, что оставил тебя здесь одну, но я обязательно приду». Асия кивнула. «Все хорошо, но будьте осторожны, Наруто-сан». Открыв входную дверь, Наруто еще раз улыбнулся Аси. «Закрой за мной дверь, хорошо?» С этими словами он побежал к своему велосипеду и помчался прочь. Накручивая прядь красных волос на палец, Риас молча смотрела на свой стол. Ее взгляд остановился на нескольких шахматных фигурах, разбросанных по дереву. Прижав руку к груди, она прикусила губу и чуть не задрожала, сдвинувшись и повернувшись в кресле. «Сколько бы ты ни думал об этом, есть только два варианта. Либо ты прекращаешь встречаться с Наруто, либо продолжаешь встречаться с ним и превращаешь его в дьявола. Твои родители ни за что не позволят тебе быть так близко с человеком, и я сомневаюсь, что ты захочешь видеть, как он стареет и умирает на твоих глазах. Акина вздохнула и села рядом с Риас. «Это довольно простой выбор, если ты спросишь меня. Все не так просто». Риас вздохнула. «Это просто, просто». Она снова вздохнула. «Я люблю его, люблю больше всего на свете. Я также знаю его очень хорошо, и я знаю, что жизнь дьявола – это не то, что для него. Он самый искренний и чистый человек, которого я когда-либо знала, и я даже не могу представить, что бы с ним случилось, если бы ему вдруг пришлось почувствовать себя дьяволом». Риас обняла свои колени и выглядела хрупкой. «Я не хочу, чтобы он меня ненавидел». Акина взяла Риас за руку. «Я не знаю его так хорошо и не видел вас вместе, но если он любит тебя так же сильно, как ты любишь его, он никогда не возненавидит тебя. Может быть, прежде чем я что-то сделаю, я должна рассказать ему все. Рассказать обо мне, о нас и о том, кто мы такие. Если я покажу ему все, может быть, он примет все легче. Я дам ему выбор. Я спрошу, хочет ли он быть со мной всегда. Если я дам ему выбор, нам обоим будет легче. А если он откажется?» Риас не могла не отвернуться, почувствовав боль в сердце. «Я не знаю. Я не знаю». Вздохнув и посмотрев в окно, Сона подошла ближе к своим друзьям и села рядом с ними. «Я не знаю, Узумаки-сана, но легче попросить прощения, чем разрешения. Ты не можешь позволить себе терять время, если действительно хочешь быть с ним. Твои родители уже просеивают предложения о браке по сотне, так что тебе нужно поторопиться, если у тебя есть личные предпочтения. Не говоря уже о том, что даже если Узумаки-сан действительно обидится на тебя в самом начале, у тебя будут тысячи лет, чтобы загладить свою вину». Сона скрестила руки, прежде чем продолжить. «Самое главное, что у тебя будет время все исправить». Риас молча кивнула в знак согласия. «Кроме того, Наруто-кун, будучи твоим парнем, уже подвергает себя опасности. Кто знает, что сделает с ним семья Феникс или все остальные твои ухажеры, если узнают, что он всего лишь человек. По крайней мере, если ты превратишь его в дьявола, мы сможем обучить его, чтобы он мог защитить себя». Акина погладил волосы Риас и нежно взяла ее за руку. «У тебя еще остались фигуры епископа, ладьи и рыцаря, а Наруто станет отличным дополнением к нашей семье. Вы правы, вы оба правы». Риас глубоко вздохнула и улыбнулась своим друзьям. «Давайте сделаем это». Вдруг дымный пух насторожил Риас, и она с удивлением увидела своего знакомого. Маленькая летучая мышь бешено хлопала крыльями, общаясь со своим хозяином. Акина и Сона не понимали, что происходит, но забеспокоились, увидев расширенные глаза Риас. «Что такое, Риас?» – спросила Сона. Риас задрожала. «Наруто». Прежде чем Сона или Акина успели отреагировать, под Риас появился красный магический круг, и она исчезла в кругу телепортации. Эстакада Хансю находилась всего в нескольких сотнях метров от клиники Наруто, и он проходил мимо нее почти каждый день, но никогда она не выглядела такой мрачной. Даже в пасмурный полдень небо было необычайно темным. В воздухе витала странная прохлада, и повсюду чувствовался странный оттенок. Холода не было, но Наруто видел свое дыхание, и вскоре его кровь похолодела от представшего перед ним зрелища. Под оживленной эстакадой лежала груда конечностей, разбросанных по мостовой, которая была залита кровью. В парализующих деталях Наруто мог видеть перерезанные артерии и вены, тянущиеся по земле. Боже правый, их не отрезали, они были оторваны. Подъехав ближе к месту происшествия, он обнаружил и другие виды ран, пулевые ранения, и что-то вроде резаных ран лезвием. Что это была за драка якудза? Глаза Наруто расширились, когда он увидел, что чье-то сердце все еще бьется. Хиросан. Он побежал к человеку, который финансировал его клинику в течение последнего года, и с ужасом увидел, что у него осталась только одна рука. Мужчина был в сознании, очевидно, в шоке. Его дыхание было учащенным, так как потеря крови медленно убивала его тело, но он все еще цеплялся за жизнь. Наруто тут же спрыгнул с велосипеда и бросился к нему, торопливо бросая на землю свою аптечку. «Ты меня слышишь?» Он тут же принялся зашивать открывшиеся раны на обрубке руки, но большая часть крови уже вытекла. «Хиросан, оставайтесь со мной, Наруто», — сумел прошептать мужчина сквозь быстрое дыхание. Он был М-монстром. «Не говорите, Хиросан, берегите свою энергию. Просто старайтесь дышать как можно ровнее». Наруто схватился за ключи. «Я могу закрыть твои раны, но нам нужно влить в тебя немного крови прямо сейчас. Я даже не видел его, но он продолжал на нас нападать». Мужчина кричал, и кровь запеклась на его губах. Он разорвал моих людей на части. Я пытался выстрелить в него, но он был так быстр. Я даже не видел его, когда он оторвал мне руку. Наруто почувствовал, как участилось сердцебиение, когда мужчина заговорил. Он не был человеком. Одной рукой он потянул Наруто за воротник и прошептал. Я думаю, он все еще здесь. Мы должны тебя вылечить, Хиро-сан. У Наруто перехватило дыхание, и он почувствовал, как трясутся его руки. Хватит болтать, вытащи меня из нее. Наруто почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок, когда Хиро внезапно замолчал. Он смотрел, как глаза его пациента расширились от ужаса, увидев что-то позади него, и Наруто чуть не закричал, когда кто-то прошептал ему на ухо. «Ну и, кто же ты?» Наруто увидел, как его собственный адреналин хлынул по венам, и тут же почувствовал, как его реальность замедлилась. Словно рефлекторно, он вскочил с земли и отпрыгнул от того, кто стоял у него за спиной. Но, к своему ужасу обернувшись, он увидел лишь блеск стали, когда лезвие дугой пронеслось мимо его лица, почти разрезав глаза. Он снова отшатнулся назад, но успел поймать себя, прежде чем упал на спину. И снова он побежал назад, не сводя глаз с человека, стоящего перед ним. «Ха, ты двигаешься лучше, чем все остальные. Кто ты?» Наруто похвалил себя за ровный голос, но его сердце билось так быстро, что он почувствовал, что его зрение затуманилось. Все, что он мог видеть, это трясущиеся плечи мужчины, а сквозь темноту пробивался истерический смех. «Зачем ты это сделал? Эй, я не виноват, что эти люди были так грубы. Я всего лишь спросил их, где я могу найти доктора, о котором все говорят, а они посмеялись надо мной. Это некрасиво. Мне было интересно, что это за доктор, о котором говорят, что он может вылечить любую рану и может заглянуть в душу каждого. Похоже, он интересный человек. Почему ты его ищешь? О, вы его знаете?» Мужчина усмехнулся. «Если вы сможете связаться с ним, передайте ему, пожалуйста, что его ищет Фрид Силзин». Наруто вздохнул. «Но это невозможно». Дрожащей рукой он указал на одного из людей Хиро. «Он мертв. Ты убил его. Что?» — закричал тот плаксивым голосом. «Ох, Рейналь сама не будет рада это услышать». Фрид оглянулся на искалеченное тело. «Ты уверен, что это доктор? Потому что он не выглядел слишком умным». Постучав мечом по голове, он повернулся лицом к Наруто. «Вообще-то, я думал, что ты доктор, потому что мне показалось, что ты пытаешься спасти этого парня». Он наступил на плечо Хиро, заставив того хныкать, даже когда тот был почти без сознания. «Вы уверены, что вы не доктор?» «Да, я просто один из друзей доктора». Глаза Наруто расширились, когда мужчина внезапно исчез из виду. «Ну что ж», — Наруто задыхался, а когда он посмотрел вниз, то увидел меч, выходящий из его груди. «Это очень плохо, но все равно спасибо». Меч был вытащен из его спины, и Наруто упал на землю, боль пронеслась по его телу. «Ты намного добрее, чем остальные, но неважно, у меня плохое настроение». Он поднял меч в воздух. «А это всегда поднимает мне настроение. Я не могу умереть здесь». Наруто закашлялся, и кровь хлынула у него изо рта. «Я все еще не женился на Ряз». Не так, его зрение ослабевало, и темнота просачивалась в уголки его глаз. «Ряз, Наруто». Когда меч опустился на него, Наруто почувствовал, как мимо него пронесся поток тепла. Сквозь затуманенное зрение он увидел, как красно-черная вспышка врезалась в психопата, отбросив его прочь. Когда запах паленой плоти и жжение огня заполнили его чувства, он был вознагражден видом своей возлюбленной. «Ряз, это крылья». Все еще кашляя кровью, Наруто уставился на свою девушку, глаза которой горели красным, а из спины торчали крылья, похожие на крылья летучей мыши. Вокруг нее разгоралась темно-красная аура, а убитые тела вокруг них обращались в пепел. Но, тем не менее, от нее Наруто чувствовал себя в тепле и безопасности. Она держала его на коленях, как делала это уже много раз, и держала то, что выглядело как шахматная фигура. В темноте он услышал голос Ряз. «Не волнуйся, любовь моя, я не дам тебе умереть». Он почувствовал, что его сознание угасает, но, услышав крики Ряз, он с удивлением увидел, как рядом с ним возник золотой свет. Он был ярким, прекрасным и божественным. Свет окутал его, и он почувствовал, как исчезает боль. Он больше не чувствовал Ряз, но увидел пару знакомых зеленых глаз, которые смотрели на него сверху вниз. «Не волнуйтесь, Наруто-сан, я исцелю тебя». Асиачан, глава 11. Едва уловимое тепло успокоило Наруто, Когда он пробудился от беспокойного сна, его глаза медленно открылись и встретили дивное зрелище, представшее перед ним. Словно паря на облаке, невесомым и безмятежным, Наруто смотрел на усыпанное звездами ночное небо. Как пела ему мать в детстве, оно было похоже на маленькие бриллианты в небе. Однажды, глядя в бескрайнее пространство космоса, Наруто не чувствовал себя маленьким или неважным. Напротив, он ощущал себя дома, в мире. Никогда еще мир не казался ему таким приветливым и совершенным. Купаясь в мягком сиянии, которое он чувствовал вокруг себя, Наруто наконец оторвал взгляд от звезд и увидел небольшой костер рядом с собой. Он чувствовал запах дров и слышал восхитительное потрескивание пламени, огненные языки которого лизали постоянно расширяющиеся звезды. «Красиво, не правда ли?» Голос был громким, и Наруто вскочил со своего места. Он понял, что лежал на песке, и уперся в него ногами, пытаясь удержать равновесие. Посмотрел за огонь, Наруто попытался найти источник голоса и обнаружил, что кто-то сидит рядом с костром, скрестив ноги на песке. Даже в оранжевом свете пламени глаза Наруто расширились при виде этого человека, как будто он смотрел в зеркало в будущее. Мужчина был похож на Наруто, но только полностью выросший и возмужавший. С такими же непокорными светлыми волосами и лазурно-голубыми глазами, мужчина улыбнулся Наруто и мгновенно заставил его расслабиться. Он был одет в простую белую футболку, и Наруто заметил, что он больше не одет в свою форму, а одет точно так же, как этот человек. «Пожалуйста, присядь, Наруто». Мужчина жестом указал на песок рядом с собой, его добрая и любящая улыбка не покидала его лица. «Кто ты?» Наруто удалось прошептать. «И откуда ты знаешь, кто я?» «Расслабься, мой мальчик, я объясню тебе все со временем, так что, пожалуйста, присоединяйся ко мне. Сегодня довольно холодно, подойди ближе к огню». Нехотя и с легким недоверием к самому себе, Наруто медленно подошел к мужчине и сел рядом с ним. Мужчина вызвал у Наруто очень необычное чувство, и оно было почти знакомым. «Ты действительно вырос, Наруто. Когда я видел тебя в последний раз, ты был еще ребенком, который едва мог говорить. Кто ты? У меня много имен, но ты не должен называть меня ни одним из них». Он снова улыбнулся, медленно погладил Наруто по голове и ласково потрепал его по волосам. «Ты из моего рода, Наруто». Затем он жестом указал на себя. «И мне жаль, что я не смог встретиться с тобой в своем истинном облике. Я создал этот облик, основываясь на тебе, так что все должно быть в порядке». В легком недоумении от того, что он не может подозревать этого человека, Наруто мог только спросить: «Откуда ты знаешь мое имя?» Мужчина издал небольшой, но искренний смешок. «Конечно, я знаю твое имя. Я тот, кто назвал тебя». Глаза Наруто снова расширились от удивления, но мужчина не закончил. «Ну, Наруто было идеей твоей матери, но мне оно очень понравилось. Оно гораздо более восточное, чем я ожидал, но в твоем случае оно очень подходит. О чем вы говорите?» Мужчина просто щелкнул пальцами, и в его руках появились две веточки, каждая с зефиром на конце. «Вот, я думаю, это довольно популярно и очень вкусно». Он протянул Наруто одну из них, а затем повесил свою над пламенем. Все еще пребывая в шоке, Наруто поджаривал свой зефир. «А теперь скажи мне, что последнее ты помнишь?» «А?» Наруто потратил несколько секунд, прежде чем смог заговорить. «Я был дома с Сиэй-чан, и мне позвонили». Его глаза медленно расширились от воспоминаний, и он чуть не уронил свою веточку в огонь. «Хиро-сан, на них напали. На меня тоже напали. Тот сумасшедший, он ударил меня ножом». Он судорожно огляделся вокруг. «Боже мой, что случилось? Как я попал сюда?» Мужчина рассмеялся и просто похлопал Наруто по плечу, мгновенно успокоив его. «Расслабься, ты в безопасности и все в порядке». Наруто посмотрел вниз и потер грудь. «Меня ранили, я уверен в этом». «Да, но раны заживают, особенно наши. Это просто какой-то очень странный сон». «Да», мужчина вздохнул. «Думаю, ты еще не готов, но не волнуйся, ты отлично справляешься. Просто дай мне еще немного времени, и ты все поймешь». Наруто становился все больше смущался и мог только молчать. «Хаем, тебе уже почти пора возвращаться». Он снова улыбнулся. «Очень жаль, но скоро мы снова увидимся, мой мальчик. Мы разделим эти зефирки». «Что?» Прежде чем Наруто успел отреагировать, мужчина ткнул его в лоб с улыбкой на лице. «Прости, Наруто, но до следующего раза». Наруто проснулся, отчаянно хватая ртом воздух, его глаза расширились и болели от сильного солнечного света. Инстинктивно он напрягся, чтобы осмотреться, Его спина болела от лежания на твердой цементной земле. Вскоре он понял, что все еще находятся на эстакаде Хансю, и отшатнулся назад при мысли, что этот сумасшедший все еще рядом с ним. Опираясь на локти, он с болью попытался сесть и вздрогнул, когда мягкая пара рук остановила его. «Наруто-сан, пожалуйста, не пытайтесь сесть». Голос был мягким и робким, и Наруто наконец заметил, что его сестра стоит на коленях рядом с ним, удерживая его так нежно, как только могла. «Ты все еще ранен, так что пока просто полежи». «Асия-чан», девушка кивнула и явно принуждала себя улыбаться. «Да, это я, Наруто-сан. Не волнуйся, я почти закончила исцелять тебя». Асия осторожно заставила Наруто полностью лечь на землю. «Ты потерял много крови, но теперь все должно быть в порядке». Задыхаясь и с быстро бьющимся сердцем, Наруто нерешительно коснулся своей груди, но с удивлением не почувствовал боли. В его рубашке была дыра в том самом месте, где он видел, как его ударил ножом сумасшедший, но раны не было. Несмотря на слова Аси, он снова заставил себя приподняться на локтях, чтобы посмотреть на свою грудь. Он увидел засохшую кровь на своей рубашке, но в остальном он был в порядке, как будто он никогда не был ранен. «Меня ударили ножом», – прошептал он, – «я уверен в этом». «Да, это была ужасная рана». Он посмотрел на Асию, широко раскрыв глаза и смутившись. «Если бы я опоздал еще на несколько секунд, я, возможно, не смог бы исцелить тебя». «О чем ты говоришь?» – спросил он, все еще задыхаясь. «Это была смертельная травма. Что ты имеешь в виду под исцелением?» Асия просто улыбнулась своему новому брату. «Пока расслабься. Ты не должен говорить после таких нагрузок». Наруто слегка вздрогнул, когда Асия коснулась его колена. «Ты сильно поцарапал колено, и у тебя все еще много царапин на спине, так что, пожалуйста, потерпи пока». Глаза Наруто расширились, когда он увидел, что руки Асии внезапно засветились ярким зеленым светом. Она провела руками над его коленом, и он не мог поверить своим глазам, когда рана начала затягиваться с невозможной скоростью. Глазами он увидел, что это было не просто заживление. Асия словно создавала новую ткань для его тела и восстанавливала его плоть. Через несколько секунд большая рана полностью зажила и выглядела совершенно нормально. Не было абсолютно никаких шрамов, даже цвет кожи был таким же, как и раньше. В благоговейном ужасе Наруто повернулся и посмотрел на Асию. «Как ты это сделала?» Асия никогда не выглядела так ангельски. Она одарила Наруто своей яркой улыбкой. «Это мой дар от Бога». Наруто почувствовал, как его боль исчезла, когда Асия провела своей магией по его телу. Чистый свет исцелил все его раны. «Я буду вечно благодарна Господу за то, что Он дал мне такую силу, и я уверена, что Он будет счастлив, что я могу использовать ее, чтобы исцелить тебя, Наруто-сан». Наруто полностью сел, чувствуя себя даже лучше, чем обычно. «Удивительно», – пробормотал он с легкой усмешкой, – «ты удивительная, Асия-чан». Девушка покраснела и застенчиво покачала головой. «Спасибо». «Подожди-ка», – начал Наруто, оглядываясь по сторонам, – «как ты вообще узнала, что я здесь?» Асия поджала губы. «У меня было ужасное предчувствие, когда ты ушел, поэтому я начала молиться за тебя». Наруто подсел ближе к девушке, когда она продолжила. «Я волновалась, и чудесным образом со мной заговорили». Она улыбнулась, вспоминая. «Я слышала голоса ангелов, и они взывали ко мне. Я закрыла глаза и молилась изо всех сил, и чувствовала, как их свет окутывает меня. Это было удивительно, и когда я закончила молитву и открыла глаза, я оказалась рядом с тобой». Наруто уставился на нее со слегка отвисшей челюстью. Че-что, из того короткого времени, что он провел с Асией, у него сложилось впечатление, что она была доброй, невинной и хорошей девушкой, и он не ожидал от нее лжи, но трудно было поверить, что здесь было замешано какое-то божественное вмешательство. «Ты уверена, что не просто следила за мной?» «А нет, конечно, нет. Это действительно Бог спас тебя, и я так рада, что Он сделал это через меня». Она снова прикусила губу. «Но мне было страшно», – прошептала Асия. «Ты лежал там один, и повсюду была кровь. Если бы ты остался там еще на минуту, было бы слишком поздно». Он не мог не улыбнуться и погладил сестру по голове. «Ну, это не важно. Ты спасла мне жизнь, Асия-чан. Ты как мой ангел-хранитель». Асия снова покраснела. «Спасибо». Она огляделась вокруг. «Но, Наруто-сан, ты хоть знаешь, что случилось? Что это за куча пепла вокруг?» Глаза Наруто расширились, когда он быстро огляделся вокруг, и был ошеломлен, внезапно вспомнив Хира и всех его людей. Все они были зарублены и расчленены безумцем, но их тела исчезли. Он медленно встал и подошел ближе к одной из куч пепла, молясь Богу, чтобы это был не Хира или его люди, но он знал, что это было напрасно. Словно что-то раскаленное превратило тела в пепел, и он не был уверен, что это был тот сумасшедший. «Асия-чан», — начал он, когда девушка подняла на него глаза, — «я был один, когда ты пришла. Ты видела кого-нибудь еще?» Девушка только покачала головой, ее большие зеленые глаза смутились. «Нет, ты был здесь один». Наруто потер голову. «Хаэм, я знал, что видел здесь кого-то еще». Его глаза расширились. «Риас, я видел ее здесь». Асия подошла ближе к брату. «Наруто-сан, нам пора возвращаться домой. Твои раны зажили, но твое тело все еще не в порядке. Тебе нужно отдохнуть». Он только кивнул. «Хорошо, пойдем домой». Глава 12. Солнце садилось после долгого дня, и Риас смотрела на ярко-оранжевый шар, погружающийся в горизонт, и вздыхала, когда мягкий вечерний ветер остужал ее лицо. Прикусив губу и прижав дрожащую руку к груди, она безуспешно пыталась успокоить свои мысли. Она не могла остановить тревогу, бурлящую в ее сердце, и не могла перестать представлять себе возможные сценарии. Все они преследовали ее. К счастью, несколько повторных стуков вывели ее из ступора. «Войдите», — прошептала она, почти надеясь, что тот, кто стоит за дверью, не услышит. Дверь открылась, и в комнату вошла обеспокоенная Акина. «Риас, ты в порядке?» Вот уже час королева пыталась уговорить своего короля впустить ее, и она знала, что что-то не так. «Сона ушла, но она очень беспокоится о тебе». Акина медленно подошла к Риасу у окна и осторожно взяла ее за руку. «Риас, пожалуйста, скажи мне, что случилось?» Риас наконец-то посмотрела в глаза своей лучшей подруги и смогла прошептать. «Я не знаю». Акина прикусила губу, прежде чем подвести Риас к их обычному дивану. «Ты только что телепортировалась после того, как твой знакомый доложил тебе, так что что-то должно было случиться. Что-то случилось с Наруто-куном». Прошло еще несколько мгновений молчания, прежде чем Риас заговорила. «Я говорила тебе, что использую своего фамильяра, чтобы присматривать за Наруто, верно?» Акина кивнул. Она сообщила, что Наруто направлялся в свою клинику и наткнулся прямо на резню. Она не видела, кто или что это было, но кто-то убил кучу людей рядом с клиникой Наруто, и он вошел прямо в нее. Проблема была в том, что тот, кто убил тех людей, все еще был там, и она знала, что Наруто в опасности. «И тогда ты телепортировался к нему?» Риас кивнула. «Да, я отправилась туда так быстро, как только могла». «Кто напал?» — спросил Акина, очень надеясь, что это были не дьяволы, посланные подземным миром. «Это был какой-то безумный экзорцист, я думаю». Королева почувствовала облегчение и выдохнула воздух, о котором не подозревала. Он использовал световой меч и освещенные пули. «Думаю, эти бандиты как-то разозлили его, и он решил их убить». Риас сжала кулаки. «Когда я пришла туда, этот человек издевался над Наруто, и он проткнул Наруто мечом в спину». «Что?» – пробормотал Акина. «И что же ты сделала?» «Я взорвал этого ублюдка», – прошипел Риас, почти светясь красным. «Я хотел убить его, но он убежал прежде, чем я смогла его прикончить». «Наруто-кун, ты обратила его?» Риас обняла колени и покачала головой. «Я хотела. У меня был готов мой слон, но он не сработал. Наруто истекал кровью, и как бы я ни старалась, я не могла исцелить его или превратить в дьявола. Это было похоже на то, что мои силы были полностью сведены на нет чем-то. Так что с ним случилось?» «Что-то случилось. Из ниоткуда с неба упал луч святого света, и я подумал, что это был какой-то ангел, который хотел напасть на меня. Но я думаю, что это была новая приемная сестра Наруто». Акина смогла только воскликнуть от удивления. «Она не была ангелом, но я думаю, что у нее есть священный механизм. Она испугалась меня, но это не помешало ей броситься к Наруто. Ее священный механизм должно быть обладал какими-то целительными способностями, но ей удалось полностью исцелить ножевую рану Наруто. Тогда что случилось? Мне нужно было выбраться оттуда, поэтому я стерла воспоминания девушки обо мне и телепортировалась обратно сюда». «Но почему?» – спросила Акина, придвигаясь ближе к Риас. «Почему ты убежала?» «Я думаю, Наруто мог видеть меня, когда я напала на мужчину. Он видела, как я использовала свои силы и крылья. Я не знаю, как он отреагирует, и я не хотела это выяснять». Риас вытерла набежавшие слезы с глаз. «Было бы другое дело, Если бы мне удалось превратить его в дьявола, по крайней мере, тогда это было бы неизбежно. Теперь я понятия не имею, что-то не так с моими осколками зла или за Наруто каким-то образом наблюдают небеса. Не случайно, его приемная сестра появилась в тот же день, когда на него напали, и так получилось, что она может перемещаться по свету и исцелять раны. Риас уставилась на свои руки. Я хотела стереть воспоминания Наруто, но по какой-то причине мои силы не действуют на него. Акино вздохнул. Ну, это все осложняет.